Глава 26. После того, как Редфорд повесил трубку, Страффорд позвонил в кабинет Хэкета в полицейском участке на Пирс-стрит, но его там не оказалось. Когда он набрал домашний номер суперинтенданта, там оказалось занято. Вероятно, трубка была снята с рычага. Даже Хэкет взял выходной на Рождество. Страффорд снова телефонировал на Пирс-стрит и велел дежурному сержанту послать к дому Хэкета патрульную машину с известием о смерти Дженкинса. Полковник Осборн только что вернулся из церкви. Он предложил Страффорду выпить. От него пахло помадой для волос и одеколоном. Инспектор попросил виски, подержал стакан в руке, но так и не прикоснулся к нему губами. Мозг у него онемел. «Еще одна смерть!» — воскликнул полковник, покачивая головой. «Говорю, вам следует устроить облаву на этих цыган в Маринтауне. Кстати, неужели я видел вас с Домиником? Летти, конечно, до сих пор так и не появилась. А кроме того, вы разминулись с Хафнером, он как раз уехал. Вот это человек, вот это преданность служебному долгу. Сколько вы знаете врачей, которые приедут на дом к пациенту в Рождество? А оставайтесь-ка на обед, а? Индейка, ветчина, гарниры на любой вкус. На Рождество миссис Даффи всегда показывает свои кулинарные способности». Страффорд завел машину и к полудню был в снопе ячменя. Здесь тоже пахло индейкой. «Джо рассказал мне, что произошло», — сказала миссис Рек. «Мне очень жаль. Еще и в нашем фургоне». Муж, по ее словам, уехал к Рейвен-Пойнту, воспользовался ее машиной и захватил с собой за компанию Мэтти Моррена. «Бедняга Джо, он очень расстроен. Очень корит себя за то, что не сообщил о пропаже фургона». «Это не имеет значения», — сказал Страффорд. «Я видел его вчера на дороге». «Как? Наш фургон?» Да, он видел и сам фургон, и того, кто сидел за рулем. Теперь детектив совершенно точно знал, кто убил священника. И даже догадывался, за что. В свое время отец Лоули служил капелланом в ремесленном училище Карикли. Он поднялся к себе в номер и рухнул на кровать. Было холодно, а потому он так и остался в большом черном пальто с чужого плеча. Оно уже почти высохло. Он не расстался с ним и был этому рад. На Рейвен-Пойнте будет холодно. От кровати пахло Пегги. Он повернулся на бок и положил руку под щеку. От окна падал треугольник холодного солнечного света. Он не нес ответственности за Дженкинса. Дженкинсу надлежало следить за собой самому. Он попросил Редфорда, который был на месте происшествия, заехать в сноп и подвести его. Теперь оставалось только ждать. Страффорд уткнулся лицом в подушку и вдохнул запах Пегги. Почувствовал под ребром давление чего-то маленького и твердого. Это оказалось жемчужина. «В Монголии тоже играют в камешки», — подумал он. «Или это в Тибете?» Прибыл Редфорд на обшарпанном Уолсли. Выглядел сержант не лучше, чем накануне. Веки его опухли, а белки глаз приобрели печеночно-желтый оттенок и налились кровью. Он хотел было положить руку Страффорду на плечо, но затем отстранился. «Я очень сожалею», — сказал он. Инспектор кивнул, выдавив улыбку. В груди ощущалась пустота. Редфорд гнал автомобиль по сверкающим инеям дорогам, но путь до Рейвен-Пойнта все равно занял больше часа. Они свернули с Уэксфордского шоссе на перекрестке в какой-то деревушке и направились через болото. Это была плоская и однообразная местность, изобилующая замерзшими бочагами и прудами, окаймленными зарослями сухой осоки. Из вересков вспархивали кроншнепы, издавая свой безотрадный крик. Солнце будто скукожилось до размеров золотой монетки, прибитой к небосводу у нижнего края. Зимний день начинал клониться к закату. Уже издалека они увидели припаркованную на мысу карету скорой помощи и черную патрульную машину. Там были двое полицейских в фуражках и синих саржевых шинелях. Сержант Редфорд остановил Уолсли, и некоторое время они со Страффордом так и сидели неподвижно, глядя перед собой через лобовое стекло. Потом вышли. Слева со стороны моря доносился негромкий плеск прибоя. Фургон Река стоял невдалеке от дороги, наклонившись под углом. Переднее колесо с пассажирской стороны провалилось по оси в болотистую землю. Двое полицейских отдали честь. Одним из них был тот самый дежурный, с которым Страффорд повздорил в Болегласском участке. Как его там звали? Фентон? Нет, Стенсон. Он курил сигарету, но теперь уже отбросил окурок в сторону. Другой крупный светловолосый парень с невозмутимым видом топтался в сторонке и ничего не говорил. Он отдал честь. Стенсон не стал утруждать себя такой формальностью. Водитель скорой помощи сидел на подножке своего автомобиля и тоже курил сигарету. У этого вид был озябший, впрочем, как и у всех, и смертельно уставший. Рек и Мэтти Моран тоже были здесь, но теперь уехали. Страффорд подошел к фургону. «Его нашли двое ребят, которые охотились на уток», — сказал Редфорд из-за его спины. «Где Дженкинс?» «Сзади». Страффорд вздохнул и обернулся к Стенсону. «Дайте-ка взглянуть». Однако Редфорд вышел вперед и рывком открыл заднюю дверь фургона. Та отворилась, подрагивая на петлях. Дженкинс лежал на боку, скрючившись за водительским сиденьем, наполовину накрытый джутовым мешком. В волосах у него виднелись кровоподтеки. «Удар пришелся по макушке», — сказал Редфорд. «Огрели молотком или, во всяком случае, каким-то тупым предметом. 3 или 4 раза». Страффорд стоял, засунув руки в карманы чужой шинели, бесстрастный и молчаливый. Затем спросил. «Есть ли какие-то следы Фонси?» «Фонси?» — нахмурился Редфорд. «Да, я видел его в фургоне. Он был за рулем». Двое полицейских посмотрели на Редфорда. Он тряхнул головой, словно пытаясь вытрясти что-то из уха. «Так-так», — протянул он. «Значит, Фонси». Страффорд обернулся. «Так что, не было никаких следов?» — он пожал плечами. «Ну, конечно, не было и не будет», — заключил он, обращаясь к самому себе. «Наверняка он давно уже не с нами». «Никаких следов, ведущих обратно на дорогу, не было», — сказал рядовой Стенсон. «А в другом направлении искали?» — спросил Страффорд. «Там только море», — ответил Стенсон. Страффорд посмотрел на сержанта. Тот думал об утонувшем сыне, о юношах, которые один за другим уходили в море. На детектива он даже не обернулся. «Прикройте его чем-нибудь», — велел Страффорд, не обращаясь ни к кому конкретно. Повернулся к водителю скорой помощи. «Откуда вы?» «Из Уэксфорда», — сказал водитель. Это был коренастый крепыш с густыми черными бровями. «Если вы его забираете, придется вам везти его в Дублин. Получится?» Водитель посмотрел на Редфорда, затем на Стенсона и покачал головой. «Мне сказали доставить его в окружную больницу». Редфорд положил руку Страффорду на плечо. «Пусть везут куда хотят, а тело полежит в машине скорой помощи, пока ваши люди не смогут его забрать». Инспектор снова обернулся к Стенсону. «Вы хорошо осмотрелись? Мы с рядовым полицией Кофи провели предварительное обследование салона фургона». Он явно репетировал свое выступление в суде. «И обнаружили различные предметы, но ни один из них не является орудием убийства потерпевшего». «Откуда вы знаете?» Стенсон скользнул взглядом в сторону сержанта, затем снова повернулся к Страффорду. Начал было что-то говорить, но Редфорд его прервал. «Никаких следов орудия», — сказал он Страффорду. «Да и крови тоже немного. Его убили где-то в другом месте и привезли сюда». Страффорд кивнул, прошел мимо остальных. Уловил запах дыма в дыхании Стенсона. Там было что-то вроде тропы, и он двинулся по ней, похрустывая замерзшей грязью. Шел и шел, и через некоторое время тропа кончилась, уступив место узкому каменистому пляжу, усеянному водорослями. Линию прилива окаймляла ледяная корка. С минуту он стоял, глядя на угрюмую неподвижную воду. Слышал, как где-то позади плачут кроншнепы. Сильно пахло солью и йодом. Можно было подумать, что стоишь на краю света. Он развернулся и побрел обратно. «Пойдем», — сказал он Редфорду. Старая машина, подскакивая и скрипя амортизаторами, неслась по трассе. Подернутые льдом бочаги по обе стороны дороги блестели, как ртуть, в последних лучах заката. «Это здесь нашли вашего сына?» — спросил Страффорд. «Да», — ответил Редфорд. «Его выбросило сюда прибоем». «Фонси его знал?» «Полагаю, они виделись в городе или тогда, когда Ларри бывал в Болиглас-хаусе». «Ларри». Страффорду вспомнилось, как Редфорд говорил, что его сын не позволял родителям называть его этим именем. Сержант прочел его мысли. «Так я о нем думаю, бог знает почему. Теперь он навсегда останется для меня Ларри». «А что со священником? Вы сказали, что ваш сын был с ним близко знаком». Редфорд ответил не сразу. Какое-то время молча водил ладонями взад-вперед по краю руля. «Этот священник», — произнес он наконец, — «был настоящей раковой опухолью. Он заслужил то, что получил». На некоторое время Страффорд задумался над сказанным. «Почему же вы о нем не сообщили?» — спросил он. «Кажется, о его пристрастиях знали все». Редфорд горько хохотнул. «А кому тут сообщать-то? Вы, может быть, не слышали, о священнике нельзя никуда сообщить. Духовенство неприкосновенно!» Он снова неприятно рассмеялся. «Неужели вам никто об этом не сообщил?» «Даже когда священник — раковая опухоль и растлевает малолетних?» Редфорд вздохнул. «Самое большее, что можно было сделать, — пояснил он, — это добиться его перевода. Это все, что делает церковь, когда кто-то из ее служителей наживает себе проблем. А тогда он просто взялся бы за свои штучки где-нибудь в другом месте». Страффорд скрестил руки и откинулся на спинку сиденья. «Фонси, — стал перечислять он, — ваш сын, сын хозяина дома. Осборн-младший, — уточнил Редфорд, а затем кивнул. Ну, конечно. Потому-то священник там постоянно и отирался». Инспектор посмотрел в окно на проносящийся мимо пейзаж. После долгого молчания Редфорд спросил. «Как вы определили, что это был Фонси?» «Я же вам говорил, я видел его в фургоне Река. Но к тому времени я, кажется, уже и так все понял. Фонси жил в Карикле, и там же служил священник». Они доехали до края болот, преодолели склон и свернули на главную дорогу. «Куда сейчас?» — спросил Редфорд. «Сейчас нам стоит взглянуть на жилище Фонси. Возможно, там даже найдется он сам». Оставшуюся часть пути до Болегласа они проделали молча. Затем Страффорд дал указание. Они припарковались на том же месте, где остановился Джеремия Рек, чтобы подвести Страффорда. Вышли из машины. «Спускаемся здесь», — сказал Страффорд. «Склон крутой, смотрите, куда ступаете». На снегу возле вагончика Фонси снова алела кровь, но на этот раз уж точно не кроличья. Там же обнаружился и топор со следами крови и волосами на обухе. Страффорд огляделся и покачал головой. «Кто там говорил, что прочесал этот лес?» Дверь вагончика была не заперта. Они вошли внутрь. Инспектору, более высокому из двоих, пришлось пригнуть голову, проходя через дверной проем. Здесь обнаружилось еще больше крови, целая лужа. Лужа крови Дженкинса. «Надо полагать, Фонси застал его врасплох», — рассудил Страффорд. «Неужели он что-нибудь нашел?» «Возможно, вот это». Воспользовавшись носовым платком как перчаткой, Редфорд поднял со стола нож с длинным лезвием, истончившимся за годы заточки. «Фленшерный нож», — сказал он. «Такими пользуются мясники». Он положил нож обратно на ламинатный столик, закрепленный на стене. Затем воскликнул. «Господи Иисусе, а это еще что?» На полу под столом стоял треснутый хрустальный бокал, из которого вываливалось что-то похожее на пригоршню тухлого мяса, синюшного, почерневшего и с фиолетовыми пятнами. Редфорд присел на корточки и ощупал липкую массу. «Господи!» — сказал он снова, еще тише. Оба понимали, на что смотрят. Редфорд глубоко вздохнул. «Вот это ты и нашел, Дженкинс, этот бокал и нож. А потом появился Фонси». Он с кряхтением поднялся на ноги и осмотрел кровь на полу и стенах. «Похоже, ваше дело и правда раскрыто». «Вы так думаете?» «А вы?» «Думаю, да. Но как же Фонси попал в дом?» «Вот у него и спросим, когда найдем». «Когда найдем», — повторил Страффорд. «Ну да, когда найдем». Они поднялись по обледенелому косогору, поросшему серебристыми березами. Местами тропа была настолько скользкой, что приходилось хвататься за деревья и перемещаться рывками от одного ствола к другому. Дойдя до дороги, они на мгновение остановились, тяжело дыша. Затем Редфорд отвернулся, наклонился вперед, упершись руками в колени, и его вывернуло на землю. Потом он снова выпрямился, утирая рот. «Извините», — сказал он. Прочистил горло и вдохнул большой глоток воздуха. «Что собираетесь делать?» «Отвезите меня обратно в сноп ячменя, ладно? Мне нужно позвонить в Дублин». Он позвонил Хэкету домой и на этот раз пробился. Рассказал о Дженкинсе. Говорить было особо нечего. «Журналисты меня прямо-таки осадили», — сказал Хэкет. «По поводу Дженкинса?» «Кто-то сболтнул им, что он пропал». «Стенсон», — подумал Страффорд. «Ну, а я сказал им, что они отвязались, да и вам бы посоветовал сделать то же самое». Затем инспектор рассказал ему о том, что они с сержантом Редфордом нашли в вагончике. «Господь всемогущий!» — хрипло выдохнул Хэкет. «Я же только встал из-за рождественского стола». Он сделал паузу. «Все хозяйство бедняги, яйца и все такое прочее в бокале из-под виски? Ничего себе рождественский подарочек вам попался! А что там с этим юнцом, как его, Фонси Уэлчем? Есть какие-то новости?» «Догадываюсь, он тоже мертв». «Господи, да у нас в руках целая кровавая баня! Выдвигаюсь! Сейчас за мной пришлют патрульную машину». «Встретимся в Блигласхаусе». «Договорились. И вот еще, Страффорд». «Да». «С Рождеством!» На следующий день труп Фонси нашли выброшенным на берег у Рейвенпойнта. В волосах у него запутались льдинки. Глаза его были открыты, веки сковало морозом. На ум Страффорду пришла та самая сипуха, вылетевшая из снежной мглы той ночью на дороге. Ее плоское белое лицо и широко распростертые крылья, а также, конечно, глаза.